Я не ослушалась, я молодец, я послушная, хозяин. Молодец, сухо ответил я. Откуда они его взяли? Я покажу вам. Она отбросила голову и ринулась вперед, показывая мне путь, хотя его можно было и самому отыскать по следам и крови, который тянулся из чащи леса. Как выяснилось, они напали на лесовоз, который так и остался стоять на узкой вытоптанной большегрузами колее с еще включенным двигателем. Нам придется уйти. Не будут обыскивать этот район на наличие демонов. Возможно, это была нелегальная вырубка, но так или иначе после тень был прав. После этого нам придется сменить свое место дислокации, чтобы избежать обнаружения. Это лишний раз показывало, насколько сложно демонов контролировать. Звериная природа берет вверх. Голод, даже не физический, а ментальный, толкает на глупые поступки, и все это удержать, как строить на песке огромный дом. И дальше будет только хуже. Я молодец, хозяин, я молодец, шипела, ластясь, сирена, но явно боясь ко мне прикасаться. Да, молодец, пробормотал я, глядя на грузовик. Пусть все собираются и ждут моей команды. Мы уходим отсюда. А когда будем есть? Когда охота? Когда убивать? Мурлыкала она, пытаясь заглянуть мне в глаза. Точно кошка. Скоро. Очень скоро. Это был тот самый момент, которого я боялся и ждал одновременно. Многомесячная подготовка, которую я вел в строжайшей тайне, подчищая и полируя свою армию демонов, врагов, что станут моим мечом в этом сражении, подошла к концу. После стольких усилий, которые я потратил на то, чтобы как сдержать их, так и научить подчиняться, наступил момент, когда станет ясно, насколько эффективно все это было. Я вышел навстречу демонам, что столпились передо мной плотным ковром, забрались на деревья, парили в воздухе. Сотни голодных и безумных пар глаз сошлись на мне, и там, где нормальный бы человек начал от такого сходить с ума, я чувствовал себя вполне спокойно и уверенно. Я привык к ним. Я стал едва ли не одним из них. Прожив столько времени бок о бок с демонами, я меня больше не пугали их утробные звуки и острые зубы, не вызывали отвращения кожи и их мерзкие рожи, не отталкивали неприятная зловонная вонь и постоянно текущие слюни. Демоны. Я их ненавидел всей душой. Я напоминал, что при всем том дружелюбии, что они ко мне проявляют, это не более, чем их природа. Слабый подчиняется сильному, и ошибись я, меня также с улыбкой сожрут. Но я привык к этим тварям. Привык настолько, что даже понимал по их поведению, что каждая из тварей чувствует, хотя чувствовали они все по большей части ярости, вечный голод к плоти и чужим страданиям. Меня больше не пугало рядом рычащая адская гончая или прогуливающийся рядом массивный таран, чья кожа испещрена шрамами. Даже Джокер, который возник слева от меня, блестя чуть выпуклым наружу зубастым оскалом, выглядел просто уродливым, но не вызывающим где-то внутри напряжения. Я потратил очень много времени, чтобы найти их и собрать их вместе в то время, как рыскали по городу охотники. Потратил очень много сил, чтобы создать эту небольшую армию и удержать твари, не дав разбежаться им по всей округе. Но теперь настал тот день, когда я мог пожать плоды своих деяний, и глядя на демонов, многоликих и похожих, сумасшедших, но при этом с умом, превышающим иногда даже человеческий в глазах, я чувствовал, что это будет самое странное, что мне хоть раз приходилось проходить в жизни. Эти твари не ждали от меня речей, вообще ничего не ждали, они собрались, потому что я сказал собраться, а вожаку все подчиняются. И тем не менее кое-что я был готов произнести, чтобы вселить в эти твари еще больше жажды крови. С-Е-Г-А-Д-Н-Я-С-Е-К-А-Д-Н-Я-М-И-С-П, мягкий знак Ё-М-К-Р-В-Н-А-Ш-А-Я и краткое Д-А-П-Ч-А-И. Я не кричал, но мой голос гремел. Я не пытался выглядеть убедительным, но твари встретили мои слова чудовищным ревом, что раньше заставил бы покрыться холодным потом, а сейчас вызывал лишь улыбку, такую же плотоядную, как и у тех, кого я собирался использовать без зазрения совести. Глава 191. Возможно, я стал чудовищем. Возможно, со мной слишком поздно что-либо делать. Однако это не имело никакого значения. Я шел на собственную охоту, и это будет пир ужаса и крови. Не имея возможности достать импарса Калсириона, я собирался начать с таринов. Они сами были с ним связаны напрямую, а значит, так или иначе смогут вывести на него. Сколько при этом прольется крови и погибнет людей, зависело лишь от них одних. Они сами сделали первый шаг, сами обозначили, что будут пытаться убить меня. а значит, я имею тоже право. Во всех отношениях они были более легкой целью. Их было легче обнаружить. Информация о них и их предприятиях хранилась едва ли не в общем доступе. А еще их было проще выманить под удар, чтобы по итогу выбить из них всю необходимую информацию. Торины после удачного знакомства с инквизитором Калсирионом не стали останавливаться только на бизнесе, связанном с верой. Как иногда говорила Марионетта, нельзя складывать все в одну кучу, надо всегда разделять свой бизнес, и если прекратит свое существование один, то другие останутся и поддержат тебя. Торины действовали по тому же принципу. На одной вере далеко не уйти, как бы много она ни приносила. Я не знаю обо всех делах, что они ведут, но мне известно об их аграрном комплексе в Юнгфорене, о достаточно больших теплицах, где они что-то выращивали, после чего перепродавали или реализовывали сами. И именно к ним я пришел, остановился поодаль, наблюдая за раскинувшимися теплицами с холма на опушке леса, которые были передо мной как на ладони. «КМНЕ», – прохрипел я, и рядом по правое плечо появился Джокер вместе со своей радостной сводящей с ума улыбкой. Он выглядел как дьявольский колун, пожирающий души, что было недалеко от правды. «Хозяин», слегка заикаясь, будто едва сдерживая смех, произнес демон. «ПСМТРФПЕРЮД». «Убить их всех», он возбужденно начал крутить глазами, причем в разные стороны, что выглядело жутко и противоестественно. «ПАЗШЕСЕ и краткое ЧАСНПУГА и краткое ТЕ и ХДСМЕРТЕНПМНТЕ и ЛЮДЯМПЧЕМУН и ПАЯТЕСЯТЕМНТЕЗСТЭ в мягкий знак ТЕ и ХАИСХАД и ТЕ мягкий знак КРКМ и УШАСА, а их плоть. ДЕ ИЛЬ и краткое ЧЕТЕ ЯСКА ЗЕА ИЛЬ». Я посмотрел на Джокера, и тут виновато начал отступать. «ИН и КГН ЕТРГА ТЕ мягкий знак, слушаюсь». И он исчез так же быстро, как появился. Быть может, для некоторых людей он действительно исчезал, но я видел все его передвижения так же четко, как если бы он не пытался скрыться. Видел, как демон скользит над снегом, едва касаясь его, прячась в мельчайших тенях и будто сливаясь с окружением. «У нас еще будет время умыться кровью, и демоны смогу утолить свою жажду, но не сейчас. Я должен четко следовать плану, если хочу достигнуть успеха». Я наблюдал за тем, как демоны, несколько десятков слабейших, спускаются с опушки леса к забору, за которым находятся теплицы. Через забор они не переберутся, но этому им помогут крылатые демоны, летуны, что хватали их, поднимали в воздух и тут же перебрасывали через забор. «Господин», сирена подобралась незаметно. «Сколько их ни бей, эти твари никак не научатся просто молчать и ожидать приказов. Их будто тянуло нарушать все и вся, отчего контролировать их было сложнее всего. Может, вы желаете чего-нибудь изысканного? Скажите хоть слово, и мы устроим шоу на их крови и плоти. Покажем все вариации совокупления боли и страданий, чтобы развеять вас». «ПАША ИЛЬ ПРЧ мягкий знак ПАКЯНЕРЗЕВ ЕЯ ИЛЬ СВАЮШИ ЗН мягкий знак ТВЕ и краткое СМЕРТ мягкий знак Ю». Тем временем до меня начали доноситься крики людей и даже одиночные выстрелы. Сначала одиночные, они разнеслись по всему комплексу, словно волна, и не прошло нескольких минут, как над агрокомплексом раздался сигнал, будто гудок грузовика. Они подняли тревогу, и теперь настало мое время действовать. Пока демоны буйствовали в теплицах, заставляя людей в ужасе спасаться бегством, я направился к главной дороге. Моей целью были необычные работяги, и более того, я надеялся избежать жертв, мне были нужны те, кто приедет к ним на помощь. Солдаты клана, личная гвардия, люди, которые защищали владения клана. Я знал, что приедут именно они. Никто просто так не станет звать к себе государственных охотников, когда есть свои люди. К тому же половина из них чаще всего в прошлом сами были охотниками. И начну я именно с них. Этим как проверю собственные силы и возможности демонов, так и передам привет Таринам. Они хотели меня убить, пусть пробуют. И охрана не заставила себя долго ждать. Еще до того, как те появились в прямой видимости, мимо меня тенью скользнул темноносец. «Они едут», — шепот был как порыв ветра. Я взмахнул рукой, и рядом со мной появилось несколько демонов ранга приспешник, которые внимали каждому моему слову. «Упье и краткое тее всее каке машенна пыстер ее каке машенна шьё стече е и пэ р я и краткое тее каке машенна мен мягкий знак шае свайха энна тэр е дэ эльшен и выше тэ мягкий знак эль юпай краткое цее энна и краткое и энна чее вы пэ аша эль е тэ е пэ тэ эм». Демоны зашипели. Демонам понравилась эта идея. Взмахнув рукой, я отправил их готовиться, сам заняв место чуть в стороне, чтобы выбранный участок дороги был отлично виден из моего укрытия. Я собирался лично руководить всем этим представлением, чтобы наконец понять, стоили ли мои старания тех усилий или нет. Мои приказы исполнялись быстро и четко. Темноносцы, быстрые и скрытые демоны стали моими посыльными, что передавали мои слова дальше. Они были связующим звеном с остальными тварями, и сейчас я понимал, что мое решение с ними было верным. Рядом со мной встали сразу трое таранов. Три огромные туши, полные мышцы и ненависти к человечеству, хрипели, рычали и пускали на землю зеленоватые слюни, предвкушая бойню. Им было плевать, умрут они сами или нет, главное утолить жажду крови. Чуть в стороне замерли клины, гнили мелкие демоны, и звук приближающихся машин заставил их в нетерпении и предвкушении рычать, переступать с ноги на ногу, подпрыгивать, будто детей перед праздником. И едва с нами поравнялась первая машина, массивный бронированный джип, с турелью, возглавлявший колонну, как я хлопнул таранов по бокам. У НИЧТ ошитый мягкий знак. В то же мгновение огромные туши сорвались с места. Они помчались вперед, сминая под собой мелкие деревья и кустарник, не видя ничего кроме заветного бронированного джипа, в который на полном ходу и влепились. На несколько следующих минут этот участок леса погрузился в настоящий ад. Все произошло настолько внезапно, что никто попросту не успел среагировать. Сигнал тревоги поступил с одного из агропромышленных комплексов, который находился около города Юнгфорина. По сообщению, каким-то образом на территорию пробралось пара десятков изгнанников собак, которые бегали по всему предприятию, пугая людей и устраивая погромы. Практически сразу на место выдвинулась группа зачистки. Им было не в первой заниматься подобным, все хорошо знали свое дело. Когда начинался прорыв с изнанки, именно они контролировали безопасность на объектах, обеспечивая их функционирование дальше, поэтому изгнанники не выглядели в их глазах большой проблемой. Да и такое случалось раньше. Стаи изгнанников иногда забредали на предприятие, если охотники плохо выполнили свою работу. Но в этот раз все пошло иначе. Первая машина, которая спокойно двигалась в сторону агропрома, внезапно слетела с дороги и перевернулась на бок, когда в нее на полном ходу врезался огромный изгнанник. Следующий за ним грузовик, вместо того, чтобы дать по газам и попытаться прорваться, остановился, чтобы помочь товарищам. Любой в этой ситуации бы неправильно оценил бы обстановку, сочтя это случайным нападением. И едва грузовик остановился, как уже ему на капот запрыгнула такая же огромная туша. Под ее весом заскрипела подвеска, капот вмялся в двигательный отсек, и через мгновение водитель уже ничего не видел, огромные челюсти сомкнулись прямо на нем, пробив лобовое стекло. А пока таран пережевывал мужчину, чьи ноги торчали из его пасти, на остальную колонну со всех сторон набросились демоны. Те, кто был на турелях, пытались отстреливаться лишь первые секунды, ровно до того момента, пока на них не набрасывались с неба летуны, вытаскивая из пулеметных гнезд, после чего в небе попросту разрывали несчастных на части, отрывали руки, ноги, выпускали внутренние органы, наслаждаясь болью и ужасом жертв. Внезапную атаку попытались остановить. Пси-райдеры выскакивали наружу, обрушивая на демонов свои силы, но в первые мгновения попросту не успевали сориентироваться и организованно ответить на угрозу. Демоны набрасывались на них со всех сторон, разрывая на части. Лишь пару минут спустя беспрерывной бойни, где свои и демоны смешались в одно целое, солдаты клана смогли организовать оборону, отойдя с дороги. Там они оставляли машины, раненых и тех, кто попросту не успел отойти вместе с ними. Они морщились от нечеловеческих криков людей, которых разрывали на части и сжирали живьем, но продолжали отступать, ведь иного выбора у них не было. В противном случае там бы остались попросту все. Сильнейшие прикрывали слабейших, отрезая себя от тварей техниками и пси-ударами, которые образовывали буквально непроницаемую для демонов стену атак. Попади под него любой, и его просто испепелит. Так они сносили любую тварь, что их преследовало, отбивая любые стремительные атаки. На это уходило очень много сил, но результат оправдывался. В какой-то момент людям клана уже казалось, что они в безопасности, что им удалось остановить натиск тварей, и теперь было важно отойти, а если повезет, и контратаковать, но не тут-то было. Отойдя метров на 20, теперь не окруженные тварями, они сконцентрировали свой огонь на тех, кто следовал за ними с дороги, мелькая среди деревьев, но чего они не ожидали, так это что демонов начнут сбрасывать им прямо на головы. Летуны, существа отдаленно похожие на летучих мышей, скидывали на них адских гончих, которые тут же бросались на первого встречного, втыкая в него зубы и вырывая из тел куски плоти. Люди кричали, стреляли наугад, попадали по своим, бились, пытаясь сбросить демонов с себя и лишь поднимая еще больше паники. Оборона тут же подкосилась. Теперь солдаты не могли сконцентрировать огонь на ком-то одном, разрываясь, в прямом слове, между теми, кто упал на головы, и теми, кто атаковал в лоб. А вскоре их захлестнули и демоны с дороги, которые упорно продолжали преследовать людей клана. Несколько мгновений ужаса, когда крики и кровь стали чем-то единым, когда оторванные конечности и мерзкие тела тварей мелькали перед носом, и один из людей клана упал на красный снег. Он вытянул руку, чтобы выпустить заряд электричества в сирену, что с радостной улыбкой зубами срывало лицо с черепа его товарища, но пасть одной из тварей сомкнулась на его кисти, попросту перемолов все кости. Он потянулся к твари другой рукой, но из-за нее схватилась тварь, какое-то безумное чудовище, похожее на человека, которое будто пыталось оторвать ему конечность. Еще секунда, и он оказался распят изгнанниками, которые растянули его за конечности в разные стороны, не давая возможности даже пошевелиться. Сердце билось так, что болели ребра, голова будто опухла от напряжения, и кровь стучала в висках, каждый раз заставляя в глазах все вздрагивать. Его захватила паника и ужас, ему было и холодно, и жарко, отчего человек не сразу понял, что все изгнанники вокруг замерли. Они остановились, как если бы остановилось вокруг время, гладя на него голодными и безумными глазами, как голодные на еду, но никто не двигался. Просто остановились, оставив в живых не только мужчину, но и двух его товарищей, обездвижив их тем же способом. Большие изгнанники и маленькие, отвратительные и даже внезапно красивые, они были так близко, что их можно было разглядеть во всех подробностях до каждой складки на коже. Они просто стояли толпой вокруг них и чего-то ждали. Такое поведение пугало еще больше, чем смерть, будто было нечто более ужасное, чем погибнуть в зубах этих тварей. А потом они начали расступаться. Почтительно и медленно, они расходились в стороны, образовывая проход, по которому шел человек. Именно человек. Солдат клана ожидал кого угодно увидеть, но не бомжеватого вида человека, чье лицо скрывали длинные грязные волосы и борода. Он сильно выделялся на фоне изгнанников уже одним тем, что не был им. Он был другим, он был человеком, не этими тварями. И все же в нем было что-то пугающее. Что-то, что отличало его и от людей, к которым он в теории принадлежал. Что-то, что заставляло твари едва ли не кланяться ему, почтенно держа дистанцию. А когда этот человек с заросшим лицом подошел ближе, остановившись прямо перед человеком, солдат из клана внезапно понял, что именно. В отличие от демонов, которые источали первобытный ужас, этот человек — это существо, оно и было тем самым первобытным ужасом. И солдат отдал бы все, что у него есть, лишь бы не слышать тот голос, что покинул губы этого чудовища. Я мог с уверенностью сказать, что атака на колонну прошла, если не идеально, то очень близко к нему. Молниеносная и неожиданная, она не оставила никаких шансов защитникам. Их жалкие попытки отбиться не имели никаких шансов на успех. И пусть надо отдать должное людям клана, они смогли на какое-то время создать оборону и даже успешно давать отпор, у них не было никаких шансов. В первую очередь, потому что это была не спонтанная атака, а спланированная и управляемая. Твари хорошо себя показали в деле. Достаточно было дать общие указания, и дальше они уже действовали по своему усмотрению. Так летуны очень ловко выдергивали пулеметчиков из машин, а гниль запрыгивали прямо в кузов, не оставляя никому шансов оттуда выбраться. Так у меня появилось сразу несколько гнилых зомби, что бесцельно сейчас стояли в стороне, раздутые и заразные. Закончив допрос пленников, я оставил их на растерзание демонам, вернувшись к колонне. Ничего личного, никакой лишней жестокости, они хотели войны, они ее получили. Участвовали эти люди в той охоте на меня или нет, тоже не играло роли. Они солдаты, они часть армии противника. Никто не откажется сбрасывать бомбы на базу врага лишь потому, что там солдаты еще не успели поучаствовать в сражении с тобой. Враг, ты его убиваешь. Все. Колонна представляла из себя жуткое зрелище. Первый джип валялся перевернутым на бок в кювете, два грузовика съехали в кювет, и еще один микроавтобус был вскрыт как консервы. И кровь, много крови. Все было красным, вся дорога и снега вокруг, будто кто-то вылил сверху огромную банку краски. Я прошелся вдоль колонны, где на машинах остались брызги крови, отпечатки чьих-то ладоней и даже куски тел. Хорошо поработали, да, пойдет. Всего лишь пойдет, это была одна единственная колонна машин, которые не ожидали такой атаки. Причем атаки не хаотичной, а хорошо управляемой. Но как только клан поймет, с чем имеет дело, воевать станет куда сложнее, и уже тогда будет видно, насколько наша идея дееспособна. К тому же мы тоже понесли потери. Ну не так уж и много, по сравнению с ними. Да, но только демоны здесь дефицит в отличие от людей. Они этот отряд не сильно заметят, пришлют новые и история повторится. Единственный наш шанс – это продолжить наносить удары, пока те не успели оправиться. В конце концов, торины не были моей целью, они просто были на пути к инквизитору, и если они не хотели отойти сами, то я лично их пододвину. По-настоящему, это была лишь капля в море, лишь первый мой шаг к плану, который был выстроен в голове. Следующий удар придется сейчас по месту, откуда я этих людей выманил. Это значительно ослабит то место, которое я взял на прицел. Но это надо сделать как можно быстрее. «Дэшакьер», – прохрипел я, уже не сильно замечая, что мой голос сам по себе начинает меняться, все меньше звуча, как человеческий. «Хозяин», – он появился из ниоткуда. В уголках его губ была свежая кровь, которая, словно грим, красным подчеркивала его безумную улыбку. «Сапьер» и краткое «Всьехаверьем ядэвыгэатэ» мягкий знак «Сьядээль» мягкий знак «Шае». Глава 192. «Люди», которые приехали сюда, были из рода, который был частью клана Торинов. После внезапного взлета с верой благодаря инквизитору, многие хотели присоединиться к ним. Некоторые даже уходили от других кланов, чтобы успеть примкнуть к тем, кто в обозримом будущем имел все шансы стать сильнейшими в Фиолинской империи. Конкретно этот род имел свой бизнес в аграрной промышленности, чем открывал роду Торинов дорогу в эту сферу. Они были, насколько мне известно, не единственными, но при этом и не последними. Я возвращался, шел, оставляя за собой залитую кровью дорогу, понимая, что впереди будет то же самое, но ни жалости, ни чувства раскаяния у меня не было. Война идет, могилы капаются, а я врагов себе не выбирал. Благодаря троим пленникам я примерно представлял, с чем буду иметь дело. Поместье, расположенное в пригороде. Сейчас оттуда уехала часть личной гвардии, которая составляла 1/3 от всего количества. Значит, оставалось там в две таких группы, плюс охрана поместья или, если правильно сказать, служба безопасности. Но это ненадолго. Первая группа успела нажать тревожную кнопку, и ей на подмогу уже должна двигаться вторая, и, по сути, останется в поместье половина всех имеющихся сил. Не так много, но их будет достаточно, чтобы сдержать внезапную атаку. Не надо думать, что если все вокруг тихо, то никто не будет готов дать отпор. На то и нужна круглосуточная охрана, чтобы быть готовым всегда. Другой вопрос, как к этому подойти? Я сошел с дороги, когда передо мной послышался звук приближающихся машин. Остановился между деревьев и молча наблюдал за тем, как мимо проезжает похожая на первую колонна автомобилей и грузовиков. Если напасть сейчас, то высока вероятность, что они успеют подать сигнал в поместье, а второй сигнал точно заставит насторожиться там всех, и к моменту, когда я приду, они могут эвакуироваться просто на всякий случай. Поэтому я пропускаю их и двигаюсь дальше. Мы не успеем добраться до поместья, когда они обнаружат первую группу, но вряд ли это сыграет большую роль. Просто из-за того, что демоны напали на колонну, никто сбегать не будет. Для людей этого мира демоны тупые животные, и это будет списано на случайное нападение, а значит и беспокоиться им просто ни о чем. Но охрану они точно усилят, даже не сомневаюсь, и мы сможем проверить, насколько эффективно мы способны действовать против людей, которые обороняются. Чтобы сократить путь, я схожу с дороги и иду через лес. К этому моменту начинает идти снег, скрывая наши следы. Демоны, я их практически чувствую, они крадутся рядом со мной, бредут параллельными путями, скрываясь, словно тени, за стволами деревьев. Лишь изредка твари выдает поскрипывание снега, но в остальном они идеальные хищники. Меньше, чем за полчаса мы оказываемся на краю леса, откуда видны стены поместья. Оно стояло на удалении от остальных домов, что было даже плюсом. Аграрная промышленность была одной из самых важных вещей в Фиолинской империи, ведь на землях, где постоянно снег, достаточно сложно что-либо растить, и даже обилие теплиц, которые компенсировали это, не решали проблему. Оттого те, кто смог влиться в этот бизнес, были достаточно обеспечены. Это сейчас я мог видеть по достаточно большому трехэтажному поместью, обнесенному двухметровым кирпичным забором. Рядом со мной выходят демоны. Один за другим они буквально выстраиваются в линию слева и справа от меня, чуть позади, так как их вожак всегда должен быть впереди. Уродливые, пугающие, противоестественные, вызывающие панику и ужас, сейчас для меня они просто оружие, просто существа, и даже самые жуткие из них теперь не страшнее того же пистолета. Они все ждут меня, никто не осмеливается даже громко дышать, прячась в тенях леса, и лишь Джокер тихо подкрадывается, становясь по правую руку и заискивающе глядя на меня. Будь я слабее, он бы сожрал меня, и только моя сила заставляет его раболепствовать передо мной. О верности не может идти и речи. Ваша АЦЕ ИЛЬ МЯГКИЙ ЗНАК ТАЗДН ИЕ УПЕ И КРАТКОЙ ТЕЕ ВСЕХ АК ТЕАПУ ДЕЕ ТЕСАПЕР АТЕИ ВЭЛЬ Я ТЕ МЯГКИЙ ЗНАК СИЯ МН ЕН УШЕН ИХ АВАШАКИ. Мой голос заставляет его сжиматься сильнее. Он считается сильным демоном. Не самым, но тем не менее, однако отрезанный этим пространством от хаоса, его силы значительно подсократились. Мы сделаем. Мы все сделаем. Он едва сдерживает смех. Я окинул взглядом свое войско, ту часть, что можно было увидеть. Вы ПА и краткое ДЙТЕ ПЕР ВМИ, указал я на таранов. ПРА ДЕ ИЛЯ ЕТЕ ДВР УВЗЕ АПАР Е ИСТЕ Н Е ДМ АТЕ АПЕЧЕ ИТЕ И УПИ ВАЙ краткое ТЕ ВСЕХ АКТЕ АПУ ДЕ ТЕСА ПРА ТЕ И ВЭЛЬ Я ТЕ МЯГКИЙ ЗНАК СИЯ. И мое войско пришло в движение. Тараны были лишь отвлекающим маневром. Куда больший сюрприз несли летуны, которые могли поднять вполне взрослого человека. Мои воздушные силы, моя смерть с неба, которая была способна прийти оттуда, откуда ее не ждали. Я вышел вперед и расставил руки в разные стороны, чтобы через мгновение меня за плечи поднял один из летунов и понес к поместью врага. То же самое сделали они с сиренами, идеальными убийцами, которые очень пригодятся, когда мы подойдем ближе. С воздуха я наблюдал, как небольшая орда приближается к стенам. Где-то за 50 метров до забора включились прожектора, сработала система безопасности, и демоны попали под яркие лучи света. Не прошло и нескольких секунд, как по ним уже открыли огонь из автоматов, которые чередовались с пси-атаками. Когда мы подлетели к крыше поместья, внизу уже царил хаос и разрушение. Тараны добежали до забора и пробили забор в нескольких местах, но уже внутри территории встретили отчаянное сопротивление охраны рода, которые не без труда, но практически без потерь остановили все три туши. Хлынувшие за ними демоны встретили организованную оборону. Техники и пси-атаки отлично сдерживали твари, даже когда они пытались идти не в лоб, а обходить. Люди грамотно сосредоточились, выжигая всех, кто прорывался через забор. В отличие от атаки на колонну, здесь волна демонов захлебывалась, встретив грамотную подготовленную оборону, и шансов прорваться я не видел. АТП узкой краткое, я спрыгнул на покатую крышу, цепляясь руками за черепицу, и рядом со мной приземлились сирены с темноносцами. «Вы», — я указал рукой на половину демонов, «ПРГА и краткое ТЕ ПРЯ МАМНГА ИЛЯ ВУСТА ИЛЬ МЯГКИЙ ЗНАК НЕЗМН И краткое», и начал спускаться к окну, которое выходило на крышу в то время, как остальные демоны бросились на защитников. Тем временем на голову защитникам посыпались летаные сирены, которые с радостными визгами приземлялись на своих жертв, внося неразбериху в их оборону. И та посыпалась буквально за какие-то секунды. Могло задаться вопросом, почему они пропустили такую банальную атаку, однако демоны никогда не отличались особой тактикой. Они видели цель, они к ней шли без каких-либо особых тактических изысков, и привыкнув к этому, люди и охотники не ждали чего-то особенного. Как выяснилось, зря. Мы проникли на чердак. Судя по проводам, на каждом стекле стояла сигнализация, поэтому они уже должны знать о том, что кто-то проник через крышу. Взмах руки, и сирены вместе с Джокером бросаются в темноту, словно тени, неся смерть всем, кто встретится им на пути. Следом иду я, и уже меньше, чем через минуту слышу крики, взрывы и даже выстрелы. Дойдя до лестницы вниз, я встречаю первых жертв. Помимо людей, по-видимому, охраны, здесь же лежало две сирены, которым не посчастливилось попасть под удар. Еще ниже, прямо у подножья лестницы, я нахожу и тело служанки, видимо, случайно оказавшейся на пути демонов. На ее лице красовались глубокие порезы когтей, а из грудная клетка была вскрыта одним единственным ударом. Кажется, ей вырвали сердце. Ее кровь стекала ручейком по ступенькам ниже, капая между пролетов. Демоны же продолжал ураганом проходиться по этажам. Охрана, занятая сейчас снаружи, почти что вся не могла прийти на помощь тем, кто остался внутри. А внутри по большей части остался обслуживающий персонал. Я вис мягкий знак МНЕ, негромко произношу я, и рядом со мной появляется темноносец. Хозяин. Энай краткое Д и Хазе я ЕВТГАДМАНЕТРГА и краткое СРЗУ сообщай МНЕ. Слушаюсь. И он исчезает. Я иду дальше. Иногда мне встречаются тела прислуги, слуг и служанок, которые попались на пути демонов. Убитые на месте со вскрытыми глотками, вспоротыми животами, истерзанные. Их кровь заливала пол, стекала со стены, даже капала с потолка. Кто-то не успел ничего сделать, так и замерев с пустым взглядом. Кто-то пытался убежать, но его быстро нагоняли. Так одному слуге и вовсе вырвали позвоночник, который валялся здесь же рядом. Демоны явно не мучили своих, предпочитая стремительно продвигаться, пока где-то снизу послышались взрывы и борьба. А вот они встретили и сопротивление. Рядом со мной появляется темноносец. Они уходят, хозяин уходит. Шипит он, словно огонь, который тушат водой. Кака. Он вздрогнул, но прошипел в ответ. Улетают. Я бросился по коридору к дальнему окну, что выходило на противоположную сторону, и увидел, как со взлетной площадки, куда еще не добрались демоны и где караулят стражники, поднимается челнок. Люди, за которыми я пришел, и которые мне нужны, сейчас достаточно быстро уходили, и все будет напрасно, если они улетят. Рявкнул я. Мои демоны не заставили себя ждать. Откуда ни возьмись, с неба упало облако летунов. Крылатые твари роем бросились на челнок. Они врезались в него всем телом, ломая себе шеи, цеплялись когтями за обшивку, за стыки металла, висли на двигателях. За секунды они облепили его живым слоем. Под огнем пси-райдеров, что пытались защитить челнок в воздухе, сбивая демонов с их бортов, летуны зубами пытались перегрызть все, что только можно было перегрызть, и по итогу они его посадили. Но посадили совершенно не так, как я рассчитывал. Внезапно левый передний двигатель челнока начал задыхаться и чихать. Через мгновение уже второй двигатель по левую сторону попросту отвалился, и челнок начал крениться на бок. Не успел никто ничего сделать, как тот перевернулся и рухнул на землю, после чего взорвался, забирая с собой почти всех летунов, что у нас были. Чьё РТ? Хозяин, рядом со мной подкралась сирена. Каковы успехи ХАИ? Не оборачиваясь, спросил я, хотя можно было понять это и без объяснений. Поместье погрузилось в рев и душераздирающие крики, которые переходили в нечеловеческие визги. Изредка еще слышались пси-атаки, но они тонули в рокоте демонов, что захватили это поместье. Почти все людишки пали под вашей яростью. Мы вот-вот. Хава-тэ-тэ. Хо-что? Удивленно прошипела сирена, и через мгновение прямо ей в лицо, держа за шею, уже прошипел я. Я хаче учете апыв съехакте асте аэльс я высте эраэльев гэля вэна мзэ аэлье. Да, мы принесем всех, кто выжил, хозяину мы принесем. Залепетала тварь и испуганно бросилась прочь, едва я швырнул ее в коридор. Они понимают лишь силу и страх. Поэтому это была не жестокость, это была вынужденная мера держать их в узде. Что касается остальных, когда я спускался вниз, на моем пути встречалось все больше и больше разорванных тел людей. Среди женщин и мужчин несколько раз встретились дети или то, что от них осталось. Все мертвы, все изуродованы зубами и когтями без частей тела в лужах собственной крови. Я бы сказал, что это ужасно, но так выглядит война, и без разницы, ведут ее люди или демоны. Всем плевать, когда дети гибнут где-то там, далеко, но все сразу становятся такими чувствительными и прямо сострадательными, когда они гибнут рядом с тобой. А правда в том, что всем плевать, и это сострадание, лишь реакция психики. Люди одновременно могут осуждать, обвинять тебя в том, что ты чудовище и так далее из-за смерти одного ребенка. Одновременно с безразличием пробегаюсь взглядом по сводке десятков погибших детей. И забывать, что на войне гибнут все, и лучше ее не начинать, если не готов увидеть последствия. Я готов, и я вижу. Они погибли из-за меня, из-за моих действий, но в первую очередь из-за собственной правящей семьи, которая решила, что может устроить на меня охоту, поверив в собственную безнаказанность и силу. И где эта сила теперь? Стоит на полу на коленях посреди огромного холла, дрожа всем телом так, что едва могу двигаться. Демоны окружают их плотным кольцом. Кого-то также растянули за ноги и за руки, грозясь тут же откусить, чтобы те не воспользовались пси-силой, кто-то просто не имеет сил сопротивляться. Демоны были готовы разорвать оставшихся на части, рычали, пускали слюни, даже истерически смеялись, заставляя пленников сжаться друг к другу. Могу представить, как эти люди чувствуют себя окруженные мерзкими и пугающими существами, представить, как они молятся всем своим богам, прося их сохранить им жизнь. Но богов здесь нет, здесь есть только я. Твари расступаются в стороны, позволяя мне приблизиться к пленникам. Люди в ужасе поднимают взгляды, и я наконец разглядываю тех, кто нам достался. Двое мужчин, которых растянули за руки и за ноги, двое детей и мальчишек и служанка с большим животом, будто она объелась. Но меня было не провести, она была беременна. Здесь остались в живых, можно сказать, самые беззащитные, которых будут защищать после господ в первую очередь и до последнего. Поэтому неудивительно, почему выжила беременная и дети. Что делаем с ними? Все достаточно просто. Я наклонился к беременной, которая под конец попросту обмочилась прямо под себя, содрогаясь от прорывающейся истерики. ТСЕ и краткое ЧСВЗ мягкий знак МЙОША мягкий знак ЭТ и ХД ВАИХА и ПЭ ПЕШИ ША мягкий знак ПРЧ мягкий знак ЭТ СЮ ДЭ ПЕ ЗЭ АГ ИЛЬ Я ДЭ КИЕН ФС Е ГЭ ДЭ АЗЭ АПУ ДЭ ЕША мягкий знак ЧЕ ТЭ АПЕР И ЗЭ АША ИЛЬ АВЭ ТЭ АИ краткое ПМ ЕСТ мягкий знак Е ЕН АЧЕ Е ЭТ И ТЭ ВАЭР И ВЫ ГЭР И ЗЭ У ТЭ И ЗЭ ТЭ ВАЕ ГЭ АШИ ВА ТЭ АФС ЙО ЧЕМТЭДРШИША мягкий знак АТЕПЕР мягкий знак ПЭПЕША ИЛЯ. Демоны расступились, освобождая ей путь, и девушке не надо было сто раз повторять. Она вскочила, схватила двух детей за руки так, что оторвала от земли, и бросилась к выходу ни разу не обернувшись. Ее никто не преследовал. Каждая тварь в этом доме знала, что если я сказал, то так оно и будет, и лучше сдохнуть, чем решить пойти против моей воли, так как в этом случае смерть будет считаться наилучшим исходом. Зря отпустил. Я сделал все правильно. Да, но враг, все дела, не, это другое. И ты понимаешь, потому что она напомнила тебе Катерию. Я вспомнил слегка пузатую Катерию, у которой живот еще не успел так сильно округлиться, но которая уже бегала постоянно в туалет и иногда странно ходила, будто в развалочку. Возможно, у этой девушки тоже есть парень, если он не сдох сегодня. Но причина была в другом. Есть граница, где война становится преступлением против человечества, и надо четко понимать, где эта граница проходит. Насколько мне известно, у космодесанта эта граница проходит вообще далеко. Для вас и поселение зачистить не военное преступление, и просто сбить корабль с людьми на всякий случай нормально. Времена меняются, приходится учитывать новые переменные. А что касается остальных, то с ними у меня предстоял тяжелый разговор, который им очень не понравится. Глава 193. Они разговорились. Несмотря на громкие слова охранников о том, что они не скажут мне ни слова, оба рассказали мне все, что я хотел узнать. Потому что сломать можно кого угодно, если правильно давить, и боль – это слабое место практически любого человека. Особенно, когда ты наблюдаешь за тем, как от тебя откусывают кусочек за кусочком, а боль растягивается в бесконечность, у которой не видно ни конца, ни края. Я не приверженец пыток, но я и не рьяный их противник, так как понимаю, что в некоторых случаях без них не обойтись. Даже сейчас, если бы не пытки, я бы не узнал многих подробностей, которые могут мне со временем пригодиться. Торины подошли к моей поимке со всей серьезностью. Они никому не объясняли причины, зачем им понадобился я, но потребовали поймать меня любой ценой. Сразу понятно, что это все было из-за угрозы по отношению к инквизитору Импарсу Калсириону, благодаря которому их власть поддерживалась. В этом регионе в состав клана входило всего два рода. Именно они и откликнулись на приказ главенствующего рода. В ту канцелярию каждый из родов отправил одну вторую все своей личной гвардии. И раз один род клана Торинов я только что уничтожил, оставался ее один, и после его исчезновения они потеряют здесь какое-либо влияние окончательно. Но меня не интересует подрывание влияния Торинов в этом регионе. Просто они были помехой к моей цели и одновременно с этим становились ключом. Главы родов точно могли сказать, где мне искать этого подонка, я уверен. Однако главу вместе с всей его семьей конкретно этого рода я потерял. Сейчас он, его жена и четверо детей догорали в челноке, который неосторожно сбили летуны. Оставался второй род, за которым я отправлюсь. Щелкнув пальцами, я развернулся и направился из поместья, пока за моей спиной под истошные крики разрывали двух оставшихся пленников. Что у нас по плану? Следующий род в этом регионе, если есть возможность, я бы не стал нападать на все поместье, а взял бы только их главу. Второе такое нападение вызовет слишком много вопросов и проблем. Да, а то ты как-то разошелся. Ты главное не забывай, что ты не демон или адирас, а то такое ощущение, что тебе теперь уютнее среди этих тварей, чем среди людей. А с тобой разве не так? Что? Нет, конечно, мне нравится среди людей. Люди – это самое интересное, что есть в этом мире. Их мучения, безысходность, попытки выбраться. Нет ничего приятнее, чем отбирать надежду у бедного человека. Но тем не менее я не забываю, кто я есть, и ты не забывай. Разве не ты жаждал, чтобы я обрел силу и воспользовался ей, сея кровь и насилие, прогнул весь мир под себя и заставить бояться врагов? Да, только не пойму, что тобой правит, ярость или здравый холодный рассудок. Рассудок, ну мы посмотрим еще, а сейчас я бы на твоем месте свалил отсюда и оставил бы здесь часть своего гарнизона. Тень абсолютно прав. Сейчас отряд, который выдвинулся за пропавшей колонной, уже должен был получить сигнал о нападении на поместье и со всех ног обратно возвращаться. Мы можем встретить их здесь, но было одно большое но. Они готовы к этой встрече. Они знают, что встретят неприятеля и эффекта внезапности уже не будет и речи. Как показала практика, демоны хороши лишь во внезапных атаках. Но когда противник уже заранее готов к нападению, то здесь спасет лишь численное преимущество вместе с грамотным управлением, но именно численного преимущества у меня сейчас и не было. Другими словами, этот бой нам не выиграть, поэтому самым логичным было отступить и замести следы, оставить в поместье часть демонов, чтобы все выглядело как случайное нападение твари, которые внезапно появились в окрестностях и разорили ближайший дом. Кто скажет, что всем этим управлял человек, учитывая, что прецедентов здесь таких еще не было, вряд ли кому-то придет подобное в голову. Все будут думать, что случайная стая напала на род, который слишком безалаберно относился к своей безопасности, не более. А я смогу сохранить свою причастность к этому в тайне и подобраться незамеченным к инквизитору настолько близко, насколько это возможно. ПУСТ мягкий знак АНПРДЛШЮТРЗРЯТ мягкий знак ЭТМЕСТО, бросил я в никуда, зная, что рядом со мной следует по пятам темноносец. ВСЛЕДУЕТЕЗМН и краткое. Мы, хозяин, пронесся его голос как ветер, надо будет разбить их на группы, чтобы было удобнее управлять. Вы, это АТЭЛТЭВА и САПЭРАТЭ мягкий знак ЯТЭВАРСРЕН и ДЭШАК ЕРСЛЕДУ и краткое ТЕЗМН и краткое. Да. Перед тем, как уйти, я быстро заскочил в комнату охраны, большое помещение, которое было заставлено серверами и экранами, кивнул нескольким демонам на него, приказывая уничтожить, после чего вышел наружу. После них там ничего не останется, все пережуют, а значит и записи с камер никто не получит. Возможно, это и подозрительно, однако никаких доказательств ни у кого не будет. Уже на полпути к лесу я наблюдал за тем, как к поместью стремительно приближается колонна машин. На ходу ведущий джип открыл огонь из крупнокалиберного пулемета, поливая свинцом любую тварь, что попадалась ему на глаза, а еще через минуту они скрылись из виду. Из поместья начали разноситься раскаты пси-атак и техник, подсвечиваемые тусклыми вспышками. К тому моменту я уже успел добраться до леса, окруженный демонами, которые действительно представляли для меня интерес. Всех остальных, как те же клины или адские гончие, я оставил там, чтобы создать иллюзию, что им удалось отбить поместье у демонов. Теперь оставался второй род, который мог бы пролить свет на то, где может находиться инквизитор. Не факт, что знает, но попробовать однозначно стоило. Оставалось разработать план. Охотников не часто приглашали на какие-либо расследования. Их работой в первую очередь была защита людей от тварей с изнанки, их выслеживание и убийство, что своим существованием подвергали опасности все население империи. И тем удивительнее было, когда их подняли и направили в сторону одного из поместий непоследнего рода города Юнгфарин. Нападение на поместье. Никто не выжил. Глава, наследники, ближайшие советники, все погибли. Енисель, которая была одной из тех, кого сюда отправили, устало зевнула. «И что вы хотите от нас?» – поинтересовалась она. «Ситуация непростая, вы сами видите, госпожа охотница», – покачал головой глава полиции города Юнгфарин. «Ведь это по вашей части, не так ли? Расследовать нападение на дом? Нет, не по нашей. Выслеживать изгнанников?» – недовольно ответил он. «Есть подозрение, что не всех удалось уничтожить охране, которая подоспела на помощь. А где она была?» Что ей пришлось подоспеть на помощь, поинтересовалась Енисель без интереса. Напали на агропромышленный комплекс и колонну. Там долгая история, вздохнул он, отмахнувшись. Ну раз долгая история, так потрудитесь рассказать ее быстро, улыбнулась Енисель. Уж как-то все странно получается. И чем больше она слушала, тем больше становилось понятно, почему их позвали. Сначала нападение на агропром, потом на колонну, а под конец и на поместье. Изгнанники часто сбивались в стаи, которыми управляла самая умная из особей, поэтому ничего странного в этом не было. Куда более поразительно было то, что они смогли уничтожить вооруженную колонну тех, кто как раз-таки борется с изгнанниками, а потом и сокрушить защиту поместья, вырезав всех на своем пути. Если действительно появилась такая стая тварей, и она не была полностью уничтожена прибывшим подкреплением, то вся округа в огромной опасности. Енисель это понимала как никто другой. Напали один раз, нападут и второй раз, и уже не факт, что этим местом не окажется какой-нибудь детский автобус или школа. К тому же, судя по останкам, в самом поместье накрыли не такую уж и большую группу. По сути, это были мелкие изгнанники и тупые, которые даже в огромном количестве не имели шансов захватить поместье и перебить всех при грамотной обороне. А в грамотности обороны поместья сомневаться не приходилось. Значит, был явно кто-то еще из изгнанников, кто-то более сильный и умный, и он ушел. Теперь становилось понятно, почему привлекли охотников. Надо было выследить вожака этой стаи, если он выжил, выследить саму стаю, если она действительно осталась, а после уничтожить. Потому что если такое ворвется в город, то огромного количества жертв будет уже не избежать. К тому же только что сообщили, что кое-кому выбраться из поместья все же удалось, и возможно ей удастся пролить свет на произошедшее здесь. Просипел я. Темноносец выскочил между бетонных блоков на грязный пол прямо передо мной. Его шагов не было слышно даже несмотря на то, что тот был усеян крошевом избитого стекла и камней. Покачиваясь, словно тень от пламени, он медленно приблизился ко мне, боясь смотреть мне в глаза, и тихо, как ветер, произнес: «Я принес знания вам, хозяин». Темноносцы были идеальными существами для слежки и поиска. Если они прятались и никак не показывали себя, то найти их было достаточно проблематично. А вот они сами могли нести внезапную смерть любому, кто встретится на их пути. Чаще всего эти твари появлялись для того, чтобы принести с собой хаос, убивая представителей власти, стражников и всех, кто сохранял порядок. Они продвигали идеи и желания своих богов, помогая культам еретиков, мятежникам и прочему отребью, что в конце концов способствовало погружению в ересь. Эдакие убийцы в тени, что прикладывали руку в тех случаях, когда надо было немного склонить чашу весом в нужную сторону. Поэтому в моем случае применение им тоже нашлось. И демон начал рассказывать. Во-первых, удалось обнаружить расположение поместья второго рода Таринов в этом городе. Оно находилось уже в черте города, в каком-то районе, где, насколько я понимаю, жили все самые богатые люди этого города. Там было много охраны, высокие заборы и многие системы безопасности. И это не у поместья, это по всему району, в который проникнуть темноносцу оказалось почти что невозможно. На этом наблюдения заканчивались. Иначе говоря, не густо, но даже по той информации было понятно, что достать его будет совсем непросто. Я устало вздохнул и бросил взгляд в окно. Я нашел укрытие на верхних этажах какого-то заброшенного здания на окраинах города. Таких хватало в принципе около любого города. Что-то строили, что-то просто оставляли, чтобы не тратить деньги на снос. Здесь вряд ли кто-то случайно наткнется на меня. На этаже по углам прятались и другие демоны. Они поблескивали глазами, боясь лишний раз появиться передо мной, так как печальный опыт подсказывал, что ничем кроме мучительной смерти это не заканчивается. Так уже одна сирена лишилась конечностей, пытаясь бросить мне вызов, Ее визг еще долго расходился по округе, после чего нам пришлось менять место пребывания. Во второй раз желающих не нашлось. ЭТФ с ее уточнил я. Да, хозяин. ТВГВРША мягкий знак ЧТАНФСЕПРЯЧУТС я в ЕРНО. Да, пролетел шепот ветра мимо меня. НАНДЭЛЬШЕНЫ ВХАДЭТ мягкий знак НАРУШУНЕГАТПРСКТАТАДЭЛЬШЕНПАКДАТ мягкий знак ПМЕСТ мягкий знак Е я бросил взгляд на тварь. ТВПЛХАСЛЕДЭЛЬ хозяин. Вы ДМТСЧТАЕША мягкий знак ЧТАЯПУДУДАВЛЕТВРЮНТМ нет я немедленно иду следить. Хозяин, но он умчался лишь после того, как я махнул рукой, разрешая ему уйти. Страх, страх и постоянное давление, таков был рецепт абсолютного подчинения демонов. Они привыкли подчиняться сильному, это было в их природе, и эффект был незамедлительным. Уже на следующий день информации, которую принесли темноносцы, стало больше. Стоило на них надавить, как они все-таки умудрились проникнуть на территорию богатых домов, чего было достаточно, чтобы примерно прикинуть, что делать дальше. Как выяснилось, хозяин рода почти каждый день отправлялся в центр города к одному из небоскребов. Отправлялся на челноке, минуя пробки и любую опасность нападения с земли. Там оно проводил почти весь день, после чего отправлялся обратно, и так 5 дней в неделю. Стандартный рабочий график. Демонов у меня для штурма что его поместья, что небоскреба не хватало, однако они мне почти и не требовались. Достаточно было лишь взять с собой несколько темноносцев, джокера и пару сирен, чтобы воплотить родившийся в голове план в жизнь, а именно пробраться по коммуникациям в небоскреб и застать ублюдка в тот момент, когда он будет максимально уязвим. Небоскребы, не поместья. Они чаще всего защищены значительно хуже, чем родовые дома. Система безопасности, охрана, все это было решаемо, когда есть демоны, которые способны передвигаться незаметно. Поэтому я был уверен, что план можно было воплотить в жизнь. И так как ждать я не собирался, то отправился на задание практически сразу. Тень, я могу попросить тебя об одолжении? Конечно. А я, что ты? Попросить об одолжении? С сиреной переспать не дам. Не, ну так не интересно. Какая услуга безответной? Мне необходим грузовик для моего зверинца. Ты поможешь его достать? Ну давай так. Подзови сюда сирену. Я нахмурился, заподозрив что-то нехорошее, но тем не менее бросил взгляд в сторону, после чего поманил пальцем одну из сирен. Та сразу же оживилась, будто почувствовала свою нужность, после чего грациозно зашагала, повиливая своей нижней частью. «Хозяин, я, хозяин», прошипела она томным голосом. «Что я могу сделать? Вот она, и что дальше? Расслабь руку». «Что? Руку расслабь». «Ладно». Я нахмурился, но тем не менее отдал под контроль свою руку, и не успел моргнуть, как моя ладонь тут же сжалась на груди сирены.